401 по 500, выше среднего. Надо же, вы продвинулись до таких высот. Техники стоят на 5% дешевле нормы. Еще немного увеличена скорость отклика вашей чакры Ха 1,2. Некоторые низкоранговые дзюцу вы можете применять даже без печатей. Так держать. С 501 по 600, хороший контроль. Техники дешевле на 15%. Манипулировать чакрой в разы легче. Возможность добиваться различных эффектов от техник. С 601 по 700, отличный контроль. Техники на 30% дешевле. Чакра отзывается мгновенно. Почти все низкоранговые техники вы можете применить усилием воли, самостоятельно заставив чакры в вашем организме сложиться в нужный конструкт. С 701 по 800, уровень гениев, санинов и прочих знаменитых личностей. Техники на 40% дешевле. Довольно солидный список техник вы можете выполнить, всего лишь сложив одну-две печати. Для вас чакра, как еще одна верная и эффективная часть тела. С 801 по 1000, уровень действительно страшных личностей, вроде Мадары и Какудзу. Техники дешевле на 50%. Скинуть на кого-то метеорит, сложив лишь одну печать. ПФФ. С 1001 по 1500, уровень Биджу. Выкусите все звери из чакры и есть чакра. Естественно, что их контроль на совершенно ином уровне. С 1501 по 3000, Арикуда все равно круче. Впрочем, его дети тоже потерялись где-то в этих пределах. С 3001 по 5000, формировать три техники за раз. Легко. Игнорировать печати. Всегда так и делаю. Движением руки менять ландшафт. Нет ничего проще. Кто я? Кагуя. С 5001 по что я здесь вообще забыл? Бог гопников. Как нетрудно догадаться, мой вариант самый первый. Просто для понимания, что мелкие учиха, что Инода и еще треть класса, были в диапазоне 250 единиц. Шикамару так и вовсе вышел на 392 единицы контроля. То есть выйти на планку выше среднего ему не давала лишь его лень. Но к концу академии, как бы он ни отлынивал, все равно он этот рубеж преодолеет. Предпоследний пункт меня пугал, и ведь чтобы общаться на равных и обратить на себя внимание этой особы, мне вообще надо достичь результата некоего бога. И ведь, что страшнее, когда Саски полностью пробудится как реинкарнация Индры, он станет чертовой имбой. Если судить по этому списку, то канонично Наруто должен был быть где-то на уровне ниже среднего, средним. Причем, второй пункт уже скорее ко второму сезону относится. Но в режиме Джинчурики Девятихвостого, который золотистый, а не берсеркер, он явно получал бонусы не только в количестве чакры. На что также намекали и руки из чакры, что требовали огромного контроля от обычных шиноби. Вот только полагаться на левые читы мне не хотелось, особенно учитывая, что я нифига не реинкарнация Асуры, что подводит меня к ряду проблем, да. И второй, вот теперь реально вкусный статус, Курока. Вы абсолютно незаметны для простых людей, если сами не привлечете внимание. Генины способны вас потерять даже если вы стоите рядом. Чунины шарахаются от вас, когда осознают, что все это время вы были рядом и только джонины могут порой выловить ваше присутствие без вашего на то желания. Это высшая мера вашего желания быть незаметным, которое вы настолько развили, что теперь это часть вашего генома. Пропасть, находясь в центре безлюдной площади, для вас теперь не проблема, а за возможность пройти не скрываясь в женскую часть горячих источников многие мужчины отдали бы что угодно. Для вас же теперь проблема в том, что вас слишком часто не замечают даже в вашем костюме заводного апельсина. 100% скрытность на любой местности и в любой одежде. 100% незаметность. Полное игнорирование демаскирующих факторов. Отныне ваше любимое выражение. Я вообще-то был тут с самого начала, учитывая, что только что мимо меня прошли Сая, Ая и Ина, так и не заметив, хотя расстояние с последней было минимальным, чуть плечами не столкнулись, то да, страшная способность. Хаем, прогуляться что ли до Юга? Все равно искать меня теперь, бесполезно. Это потрясающее чувство свободы, да. Вот только, как мне ее найти? Ответ оказался до банального прост. Юга обитала в моей прежней квартире, где до этого жили мы втроем. И полностью ту загадила пустыми пачками с лапшой. Мда, тут не каноничный Наруто, свинья, а вся деревня имеет одинаковое воспитание, за редкими исключениями. Придется немного поработать. Спустя 2 часа, Трижды подняв уровень дворецкого, я понял, что слово «немного» было слишком сильным преуменьшением того срача, что развела тут Юга. Собственно, когда я уже заканчивал, в квартиру явилась и сама анбушница. «Кто здесь?» «Мда», разительный контраст с засранной квартирой заставил взвыть осторожность дважды прошедшей мимо меня Юга. Хотя, она вроде сейчас по рангу ближе к Такубицу Джонину, а это не полноценный Джонин, с другой стороны, она, анбу. Но опять же, даже те же Джонины, судя по заявлению системы, могут порой, а не обязательно меня заметит. Красота. Кто же еще? За 3 месяца уже и узнавать перестали, Юга-сан. Изобразил я обиду. Хм, что и требовалось доказать, с выдачей места моего расположения я стал заметен. Как давно ты тут? А во, да ее даже немного выбило из колеи. Вообще-то был тут с самого начала. Мда, и правда скоро это станет моим любимым выражением. Глава 30. С Юга мы просто проговорили 2 часа, пока меня оттуда не забрала Хитоми, заявившая, что все волнуются, а я тут не пойми чем занимаюсь. Видимо, в отношениях этой парочки черная кошка пробежала. Но на прощание я пообещал заскакивать. Сообщение о повышении процентов я игнорировал, мне просто было приятно общаться с Сузуки. Да и ей тоже. После, у входа на территорию клана меня еще и Цуми отчитала. Правда, воспринимать это в негативном ключе не вышло. По 3 причинам не вышло: повышение на 2% симпатии, когда меня привела Хитоми, что я смог интерпретировать как облегчение от того, что со мной все в порядке. Честное заявление под конец, что она волновалась, ну и еще плюс 2%, сопутствующие этому заявлению. Ребенок обиделся бы, и что-то такое и на грани моего сознания проскочило, но меня все же не настолько омолодило слияние с душой Наруто, а в том, что оно было, я уже не сомневался. Скорей, мне была приятна такая забота, пусть и несколько неуклюже высказанная Цуми. Дальше, уже на территории клана мимо меня проскочил спешащий к воротам Киба, пришлось окликать. Его лицо в тот момент было незабываемым, а когда он стал меня выспрашивать, каким образом я оказался позади него, если до этого дорога была пуста, я ответил и правда моим новым любимым выражением. О, да, теперь оно надолго станет для меня лучшим. Уже на следующее утро я оценил все прелести умения снова. Как оказалось, оно перестало требовать чакры, концентрации или еще чего-то, включаясь и отключаясь только по моему желанию, либо если я сам себя выдаю. Меня не смогли разбудить Хана и Киба, они меня просто не заметили. А вот Хитоми полностью игнорировала технику. Потом меня не заметил на занятиях Рука, чуть не отметив мое отсутствие, когда я возмутился, бедный Чоджи, давно уже переползший на парту перед нами, подавился едой, еле откачали. На выговоры Руки не выскакивать так внезапно я просто ответил, да-да, тем самым любимым выражением. Последующие 2 месяца были самыми забавными. Нет, на тренировке и даже в академию я являлся исправно, но вот эпатировать, пугать, раздражать и шокировать своих знакомых мне очень понравилось. И даже нюх и нузук не спасал. Они могли меня обнаружить, я не спорю, но стоило им, скажем, в разговоре переключиться с меня на кого-то другого, и мое существование рядом словно выветривалось для них. Грубо говоря, они меня теряли. Ходить незамеченным по клану следопытов, это было поразительно. Учихи с неактивным шаринганом также не могли меня отследить. Ну, разве что обладатели изначально отточенного без всяких шаринганов восприятия. Впрочем, это условие подходило к любому шиноби. Потому я искренне поражался, насколько было острым восприятие мира Хитоми. Когда я напрямик у нее спросил, как она может не терять меня из виду даже на миг, ответ меня чуть шокировал. Я даже не знал, радоваться мне такому проявлению чувств или начать делать окоп и закрывать двери на цепь. Она ответила: «Разве я могу потерять тебя?» Таким тоном, что ответ да даже не допускался. Итак, вернемся к моему развитию. Стоит ли говорить, что, даже получив отвратительный контроль, я все равно был лучше, чем с контролем уровня Наруто. Так что довольно скоро я освоил технику водяного сюрикена. Техника водяного сюрикена. Пользователь формирует из воды широкие сюрикены и бросает их. Техника не требует навыка меткость. Требования к контролю минимальны. Для существенного урона врагу требуется использовать более продвинутую версию техники или развивать контроль над этой техникой. Урон. 15, 20 йен. ХП. 1 сюрикен. Дальность. До 30 метров. Скорость. Средняя. Рядовой Чунин спокойно избежит вашей техники. Расход чакры. 20 йет. По факту уже со средним контролем они будут стоить мне где-то единиц в 5 чакры. Ладно, не 5, но в пределах 8. А, учитывая сродство, может, и того дешевле. Не с нынешним контролем, но уж до выше среднего я его вытянуть точно смогу, если и не к концу академии, то до экзамена на Чунина точно. Также освоил я и технику небесного плача. С пометок на полях я просто угорал, но и Итачи при встрече я выскажу спасибо. Особенно за приписку в конце. Цитирую. Если кто будет спрашивать, ври что хочешь, но не признавайся, что учил технику по свитку. И тем более никому не показывай свиток. Я эту технику спис, КХМ, Укра, МДА, изъял из хранилища Хокаге. Не сказать, что она очень редкая или даже специфичная, но узнать ее можно. Хотя начальная мощь не очень, но если достойно натренировать, будет тебе счастье. Техника небесного плача. Пользователь стреляет из ртопреобразованными водяными синбонами. Требования к контролю минимальны, при оттачивании техники может нанести существенный урон врагу. Бонус внезапности 50% крит, урон, 10-25 йет, хп, 1 синбон, дальность, до 8 метров, скорость, выше средней, только тренированный чунин и выше сможет избежать данной техники, расход чакры, 27 йет, ну и пытаюсь, до сих пор неудачно, освоить технику зеркала воды, очень мощная техника, и непонятно, где ее отыскал Итачи, хотя, он как и Какаши, пару раз посылался к туманникам. Да несмотря на свой возраст, что всего на 3-4 года превосходил канонного Наруто, Итачи уже был опытным шиноби, побывавшим далеко не на одной миссии и много всего из этого вынесшим. В том числе и свитки, что обнаруживал у врагов. Ну и все трофеи, победителю, так что права на свитки никто не предъявлял. И если я правильно понял, то Итачи очень изящно поступил со своей стороны. Он не взял таким способом на себя часть долгов клана. Нет, эти свитки в клане никто даже в глаза не видел, и передал он их мне, а через отца. По-моему, это была мелкая месть его отцу за что-то, словно плевок в глаз. Именно поэтому и через клан передавалось, дабы они знали про этот плевок от Итачи, ведь передай он лично, и это так и не всплыло бы наружу, или вообще, учихи могли бы предъявить права на свитки. Вряд ли, конечно, но, кажется, Итачи умудрился стать чуть паранойком. Впрочем, после всего пережитого я бы тоже слегка того стал. Так что все эти техники кроме самого Итачи видел только я, и все. Ну а долг учих все еще на них в полной мере. Еще я постепенно осваивал защитный пузырь. Эту технику Итачи вообще умыкнул у Джинчурики Шестихвостого. Хех, дочитая комментарии в свитках, я все больше понимал, насколько парня помотала жизнь и насколько та у него была насыщенная. Мда, взять бы у него парочку личных уроков. Саски гений. Ха. Честно говоря, Итачи мне кажется в разы круче, и если бы не бонусы от Индры, Саски с ним бы вообще не сравнялся бы. Просто для лучшего понимания, у самого Итачи таковых бонусов не было и быть не могло, но при этом своего братца он делает в сухую. Нет, я посмотрю на умение Саски в возрасте 14 лет, но что-то мне подсказывает, что он своего старшего брата не догонит. Да даже наши совокупные достижения с Саски вряд ли будут равны развитию его брата в том же возрасте. Мда, а теперь представим, что он, отлежавшись, отойдя от всяких гадостей в голове, на хорошей природе до за пяток лет сможет достичь, не отрываясь на политику, отчеты, миссии и прочую гадость, просто тупо самосовершенствуясь. Мда, если он все же вступит в Акацуки, я сам пойду сдаваться, и хотя бы лично для себя переименую этот мир из Наруто в Итачи. Ибо не заслужил я пока гордого звания тезки целого финдома. Шучу, или скорее иронизирую. Но да ладно, продолжим мучить техники. Эх, жаль, что требования к контролю никак не переплюнуть, иначе я бы уже изучил последние две упомянутые мной техники. Глава 31. Ну, вот я и в своей квартире, снова вместе с Хитоми, Юга и Ханой, мда, думаю, надо уточнить об обстоятельствах последней, да и вообще, о том, как мне это удалось. 2 часа назад. Привычный день, привычное возвращение домой с академии, и привычная прогулка за руки сына. И нет, это не романтика, а суровая необходимость. Все же, она меня обучает методикам структурирования знаний, а, учитывая мой новый навык, меня можно потерять, даже шагая рядом со мной. Нет, я всегда могу окликнуть человека, но порой сама ситуация, когда тебя теряют каждые 2 минуты, слегка напрягает. Приходится прибегать к физическому контакту. Интересно, хоть у кого-то есть такие же проблемы с излишней незаметностью, как и у меня, в это же время в другом месте. «Папа, меня никто не замечает, как быть мне?» Странным слогом спросил у отца мальчик в глухой одежде ходящий. «Привыкнешь ты к этому, Шина?» Еще более странным слогом ответил магистр Йод, его отец. «Время тоже, место. Инузука и Чизаку. Что значит нет?» В голосе Цуми послышалось легкое клокотание, какое могли бы издавать дикие звери. «Нет, значит, нет. Мама, я отношусь к нему как к еще одному брату. К тому же это нечестно по отношению к самому Наруто. И он еще ребенок». Впервые на памяти Цуми, родная дочь выразила несогласие с ее словами. Глава Инузука скорее поверила бы, что лет через 10-15 набрался бы смелости Киба, но вот от дочери она такого не ожидала. Ну, допустим, на отношения брата и сестры это не тянет. Насчет ребенка согласна, но я и не говорю о том, что действовать придется прямо сейчас. Я просто... Просто ставишь меня перед фактом, что моя жизнь и жизнь еще одного человека уже решены. И ты, мама, ловко упустила мое второе возражение. Что насчет самого Наруто? Разве это честно так с ним поступать? Дочь удивляла Цуми все больше и больше, и в другое время она бы за нее даже порадовалась, но не сейчас. Мало того, что ее противостояние в таком вопросе было неприемлемо, так еще и что-то неприятно царапнуло саму Цуми. Дочь, ты ведь понимаешь, в чем будет выгода клана. К тому же, ты также знаешь условия этих старых пердунов из совета. Если ничего не сделать до выпуска Наруто из Академии, то все вернется на прежнее русло, и получится, что единственное, чего я добилась, это чуть не подставила клан и научила кого-то постороннего техникам Инузука. Ты хочешь, чтобы наши техники перестали быть нашей гордостью. К тому же, пусть мы в некоторых вещах не так хороши, как Анбу Хокаге, но собрать образцы ДНК со стакана, с которого пил джинчурики, и проанализировать их можем позволить себе даже мы. У него действительно есть интересные гены, с высоким шансом на наследование. Просто вернуть его назад в нейтральную зону, упустив из рук из-за нежелания одной эгоистичной девочки, пусть даже та и моя дочь, непозволительно. Это мой приказ как главы. Привяжи его к себе настолько, чтобы через 5 лет он сам сделал тебе предложение. Едва ли не прорычала Цуми. Внимательно смотрящая на мать Хана оценивала все реакции своей матери, что на удивление хорошо читались на лице той, хотя, почему на удивление? Инузука не Учихи или Хьюга, которые всегда ходят с постной миной, у этого клана живые выражения лиц, и очень редко они вообще видят смысл учиться контролю лица. Не тот клан, не те нравы. И дочь приходила во все большее недоумение от действий матери. Если не сказать... Шок и сильное непринятие. «Мама, ты перегибаешь. Я не понимаю тебя. Ты даже на возможность затащить в клан Учих отреагировала равнодушно. Мне кажется, или ты и сама привязалась к Наруто. Возможно, ты не заметила, но и сама за время этого разговора назвала его просто по имени, без ханарификов. Мне кажется, в тебе говорит не глава клана, ищущий выгоду, а просто раздутое чувство собственности нашего клана. Вот только Наруто не вещь. Мой ответ – нет». На что Цуми опасно сузила глаза и влепила пощечину своей дочери. Учитывая силу Цуми, даже пощечина была сравнима с ударом тренированного генина, да и наиболее выраженные звериные черты, что даже без подобия делали ее ногти похожими на когти, дали о себе знать. На щеке Ханы осталось 4 неглубоких кровавых дорожки. Коснувшись щеки и кратко глянув на руку, Инузука-младшая просто стряхнула кровь с пальцев. Поднятые на мать глаза были колючие, а манера разговора дочери стала едва ли не отражением той, что часто использует колкое на язык Цуми. «Хаэм, мне показалось, или тебя не столько взбесил мой отказ, как то, что это была забота о Наруто. Да и времени ему, даже зная, что твой замысел может не удаться, ты выделяешь все больше, спокойно открываешь секреты клана и возишься больше, чем со мной, родной дочерью и собственным сыном вместе взятыми. И мне кажется, или последние 2 месяца ты стала искренне радоваться его успехам, не только в освоении нашего стиля, но и успехам в учебе, в занятиях ниндзюцу. Помнится, тебе не нравилось, к как себя ведет ситоконщица Хитоми. Но за эти полгода кто-то нахватался ее привычек. И да, чем больше я сейчас слушала тебя, тем в большее недоумение я приходила. Мне кажется, или ты злишься не из-за того, что клан может упустить потенциальную возможность усиления, а из-за того, что его потенциальной парой стану я. Тебя бесит, что это не последнее, короткое слово Хана не произнесла вслух, но Цуми прочла все по губам. Квартал Инузук сотряс яростный рык их главы, а после послышался шум разносимой мебели. Снова Наруто, за час и 42 минуты до возвращения в родную квартиру. Подойдя к кварталу Инузука и не увидев на входе привычную пару стражников, я тут же поверил извещению интуиции о грядущих проблемах. Но с другой стороны, проблемы для Инузука являются моим шансом вылететь из квартала, чего у меня не вышло осуществить уже более чем за полгода. Ина, думаю, тебе стоит идти домой. Я почти уверен, что что-то случилось, и вряд ли Инузуки обрадуются посторонним. Глядя прямо в глаза Яманаке, мягко произношу. Плюс 3% к симпатии Яманака Ина. Не оставлю тебя одного. Тут же был дан мне ответ, негромким, но уверенным голосом. Хорошо, но прошу, держись позади. Для верности чуть выхожу вперед и мы спешно направляемся к дому главной семьи, где уже присутствует толпа Инузук, и слышатся очень тревожные звуки, звуки драки. Картина, что открылась будущим генинам, очень не понравилась обоим. Вот только Ина сразу одернула себя. В этом клане она, никто, и стоит ей заступиться за избиваемую, а иначе с ее действия не назовешь, Хану, как некий конфликт, в котором может оказаться виновата именно Инузука-младшая, выйдет на межклановый уровень. Хорошо усвоившая уроки отца и матери, Ина могла лишь сжать кулаки и скрипеть зубами. Ну еще могла уйти. Вот и все действия, что могла себе позволить она, как часть другого клана. То же самое относилось и к остальным. Выйти против альфы своего клана, вожака и главы, называйте это как хотите, для Инузук все три понятия были равны, было сродни вызову. Это было бы даже не заступничество за хану, а попыткой сместить вожака стаи. Да, некоторые правила этого клана были похожи, а то жестче, чем у чих. Ну и конечно, еще так поступить остальным мешал страх. Тот же Киба, что сегодня ушел домой раньше, сейчас стоял в первых рядах наблюдателей, скрипя зубами, пропоров ногтями руки и сам того не замечая. Но и он вмешаться не мог, буквально плещущая яростью Цуми подавляла. Вот какой является сильнейшая кунаичи клана Инузука. Жуткое зрелище. В какой-то миг все изменилось, Хана упала на землю, и пусть и осталась в сознании, все, на что ее хватило, это сесть на земле, подняться она уже не могла, а сближающаяся Цуми сама уже заносила свою руку для удара. Убить не убила бы, но вот покалечить должна была, жесткая развязка. Ина закрыла глаза, чтобы не видеть концовки сего действа. Но вдруг Ина ощутила источник ярости, в разы перебивший окутывающую Цуми сама ауру жестокости. Словно взрослый превосходит ребенка, и жуткий грохот впереди, ну и за миг до этого дуновения ветерка рядом. Открыв глаза, удивленная девочка наблюдала отпрыгнувшую Инузуку старшую и стоящего между ней и Ханой Наруто, чья ненависть буквально пропитала все вокруг. Да и сам Наруто не был похож на себя, странная алая чакра окружила его, создавая силуэт животного поверх человеческой фигуры, даже длинные уши и два хвоста явно намекали на животную природу алой чакры. Секретная техника Инузука. Не похоже. Да и как-то сильно напряглись все взрослые. Хотя, та выбоина в земле, что осталась явно после удара Наруто, тонко так намекала, что не принимать его всерьез будет глупо даже для Такуби Цуджонина. Но все равно, это был не уровень полноценного Джонина. Сама же Ина в голове просчитывала ситуацию и последствия. Чем это могло грозить Наруто? Пока выходило, что ничем особенным. Не будь здесь ее, Инузука вообще могли бы замять произошедшее. Да и он единственный, кто действительно мог вмешаться. Он не был в каком-то клане, так что межклановый конфликт невозможен. Однако, он был выше статуса бескланового, ибо был приглашен сюда на обучение, но при этом не являлся частью Инузук, и не был знаком с их сводом правил, такое в академии не учат, а то, что его и здесь этому не учили, может подтвердить кто угодно, даже Киба. Так что самое страшное, что могло его ждать, окончание обучения, и вылет с территории клана, с запретом возвращаться сюда. Но почему взрослые были настолько напряжены? Фактически, этот исход был самым лучшим. Уит, не подумаю. Ни голос, рычание, было ответом на попытку Цуми заговорить. Принудительный поход в горы свирепого тигра. Снова рычание, и сближение Наруто с Цуми. Положение руки того перед атакой напоминало движение лапой тигра. Цуми легко увернулась от атаки, вот только это оказалось лишь началом серии. Все рассмотреть она не смогла, хотя и потому, что сумела различить, было ясно, что это очередная выдумка Наруто под его разрабатываемый стиль. Да, Ина и сама давно хотела напроситься в ученицы к Наруто. После того боя с Бесклановой, Сакурой, с которой она была неплохо знакома, но из-за странного увлечения последней Саске, воспринимала как неумеху и дурочку, пусть и забавную и неплохо разбирающуюся в учебе. Так вот, после той ничьей, Ина решила стать сильней, хотя бы за тем, чтобы не видеть гордые взгляды двух паразиток из учих, что показали на том же спарринге совершенно иной уровень, и чтобы приблизиться к своему другу и не быть обузой, окажись они в одной команде. Ведь, если учихи показали уровень в несколько раз выше, чем она, то Наруто переплюнул их, причем, походя. Правда, тот монстр, ученик Майта Гая, был еще чудовищней. После этого, заставив папу плакать от счастья, Ина попросила подтянуть ее клановые умения, научить клановым практикам и прочим, необходимым хорошей кунаичи вещам, и принялась за все то, что ей и раньше преподавали с утроенным рвением. Она бы и Наруто попросила научить своему тайбзюцу, но, видя, как тот устает, Ина просто не смогла отнять у Узумаки пару свободных часов отдыха ради занятий с ней. Пусть она и знала, что тот не откажет, но сердце буквально сжималось, стоило ей представить, насколько больше он будет уставать, учитывая, что в первые месяцы жизни в клане Инузука он вовсе на ожившего мертвеца походил. Да, это явно было в ущерб собственному развитию, но, смотря на Наруто, она просто не могла позволить себе пойти на такое преступление. Вытряхнув из головы лишние мысли, Ина с удивлением видела, как Цуми сама откидывает погнутый куной, что та могла случайно вытащить, среагировав на поразительную и пугающую жажду крови Наруто, и которым на автомате заблокировала одну из атак. ТЦ, тело пока не готово к этой технике. Цуми-сан, предлагаю просто разойтись миром. Драться против того, кто и генином не является, разве не позор для главы клана? Впрочем, поднять руку на свою дочь, неужели нельзя было решить дело разговором? Неужели есть такой проступок, из-за которого мать может поднять руку на свою дочь, на родную кровь? ГРР, это чем надо думать? Вы же рассудительная женщина, глава клана, ее родная мать. В конце-то концов, Нюш, молчать, рявкнула Инузука Цуми, перебивая Наруто. Убирайся вон, отныне тебе запрещено находиться на территории клана Инузука. ТЦ, еще нотации от мальчишки выслушивать, немного ли ты о себе возомнил, или такова твоя благодарность за то, что тебя подобрали и обогрели. Ха-ха, сегодня просто день открытий, и дочь у меня неблагодарная, и приживалка такой же. Прочь, а с тобой? Договорить ей не дал вот сейчас действительно перегибающий палку Наруто. Надо было молча уйти, не то хуже будет, придется просить отца прикрыть одного дуралея. С ней ничего вы не сделаете, Инузука-сан. Я ее забираю, оставаться с матерью, что так к ней относится, явно опасно, и не только для нее. Считайте, что ее съел лис, а если кто-то против, то я могу рассказать сказку об одном забавном зверьке, порванной печати, и деревне, в центре которой это поистине милое существо окажется. Мы поняли друг друга. И да, надеюсь, это останется между нами, все равно с этой сказкой уже ничего не поделаешь, а вот проблемы после рассказа этой же истории кому-то еще погребут под собой как меня, так и вас, Инузука-сан. Наруто явно угрожал, и неплохо, чего от него я точно не ожидала. Но понять что-то я никак не могла. Спросить бы у отца, но боюсь, что пересказав сказку папе, я подставлю Наруто. Придется самой облазить клановую и школьную библиотеки. Просто уйди уже, мелкий сказочник, и эту неблагодарную можешь забрать. И чтобы через 5 минут вас на территории клана не было, раздраженно произнесла вот сейчас реально пугающая Цуми сама, особенно на фоне исчезнувшего давления от Наруто. Ну, не до конца, но даже алая чакра пропала. Правда? Когда он развернулся и попытался поднять Хану на руки, я заметила алые глаза с вытянутым зрачком и ставшие темнее шрамы усы на щеках. Не знаю, как, но он действительно смог поднять Хану и взвалить на плечо, как мешок картошки. «Считайте, уже ушел. Киба, можешь помочь Хитоми прихватить все наши пожитки из гостевого дома, а то что-то мне тут задерживаться не хочется, да и твоей сестре надо бы поскорее попасть в больницу». Абсолютно спокойно, словно его каждый день выгоняют со своей территории глава клана, произнес Узумаки. «Он точно больной. Может, он и правда не понимает всю серьезность ситуации». Получив кивок от Кибы, Наруто отправился на выход. «Пристраиваюсь рядом, оставаться тут мне точно не стоит». В молчании, дойдя до выхода из квартала, я уже открыла рот, чтобы отчитать Наруто за такое глупое поведение. Судя по лицу Ханы, та тоже собралась поддержать меня, но нам не дали и слова молвить два члена клана Инузука. «Прошу, подождите, Узумаки-сан, Яманака-сан, Ханадона, мы здесь для оказания помощи. Пожалуйста, Узумаки-сан, положите Ханадона на ровную поверхность, ей нужна срочная медицинская помощь, а мой коллега займется вами», — молвил мужчина средних лет, на удивление вежливо для Инузуки. «Вас ведь Цуми-сан послала», — не спросил, а скорее утверждал, пусть и в вопросительном тоне, Наруто. «Нет, врет, это я могу сказать точно». Впрочем, судя по глазам Наруто, тот тоже это понял, как, непонятно. «Меня-то научил немного читать других людей отец, а вот Наруто, непонятно. Насчет Ханы не скажу, у той на лице хорошо читалась боль от травм, и это забивало все остальное». Пара секунд, и не ставший делать глупости и воротить нос, уложил Хану на расчищенный мед нином участок земли, и позволил обследовать себя. «Узумаки-сан, рекомендую вам сходить в больницу, у вас раздроблена кость в левой руке. Я подлатаю, насколько смогу, но лучше вам показаться у более квалифицированных специалистов». Почти сразу подал голос сделавший диагностику Шиноби. «Что-что там у Наруто? Не нужно. Соберите насколько возможно, и... если можно, обезбольте. А дальше само заживет за пару дней, всегда заживало». Фыркнул Наруто, на миг ставший своим тоном и выражением лица похожий на Саске. Да, его в этот миг так же сильно хотелось приласкать кулаком по лицу. Но я же девочка, пришлось сдержаться. За час и 10 минут до реального времени. Вот как-то так. Развел руками, одна из которых была забинтована, да что там, полностью упакована в бинты, Наруто. У Югая дергался глаз. Она, конечно, была рада возвращению воспитанника, но не с таким эпатажем и не в таком виде. Хана просто скромно стояла в стороне, отводя глаза, и косплея мумию, вот уж кому на бинты не поскупились. Хитоми было наплевать на ситуацию. Она, с момента встречи с Наруто перестала реагировать на раздражители, просто механически выполняя работу, и как завороженная смотря на забинтованную руку блондина. И только гневно раздувающиеся ноздри давали понять, что сейчас за мысли витали в голове матери-одиночки. Киба, ему было плевать на ситуацию, неловкости и прочее. Он костерил себя за согласие и помощь, и молил всех богов, чтобы хоть кто-то взял хотя бы часть вещей, что он вынужден был тащить. Нет, у самого Наруто вещей оказалось немного, Хитоми вообще все свое несла сама, но в нагрузку бедолаги перепала еще и доставка вещей сестры. После этого случая Наруто обнаружит у Кибы в профиле интересный статус «Шоппинг, зло». И еще долго будет подшучивать над другом, что при виде магазинов с женскими принадлежностями будет ускорять свой ход. За 50 минут до реального времени. Стоило нам решить все вопросы, особо долго решалось, кто, где обустроиться. Как все помнят, кровати всего 3, и от моего предложения устроиться на футоне вместо кровати, я получил отказ. Как раненому, мне отошла моя кровать без разговоров. То же самое и с Ханой. Попытки Хитоми остаться в одной комнате со мной, восприняла в штыки Хана, смотря на ту, как на извращенку. Как интересно, я чего-то не знаю. Предложение Ханы потесниться и самой устроиться у меня натолкнулось на яростное отрицание Хитоми. Юга они просто пускать не хотели, но та и не особо предлагала. Хотя, в итоге она и стала компромиссом, и моей защитой от этой странной парочки. И стоило мне лечь на кровать, как я оказался тут, в подсознании. Ну, зато без повреждений на руке, что радует. Поплутав в этих и через на и в коридорах, я все же вышел в залу с клеткой, придя к выводу, что задания вне деревни я буду выполнять только с сенсором в паре. Нафиг мне такие блуждания. Пусть я и хочу верить, что это у меня только в одинаковых даже на вид туннелях, но надо быть готовым ко всему, в том числе и к шансу заблудиться в лесу. А то заблужусь, и только после этого получу навык плохой ориентировки. К слову о системе. После произошедшего мне было откровенно страшно смотреть, что там с репутацией с Инузуками и с Цуми и Ханой в частности. Ну нафиг, после таких геройств мне даже думать о произошедшем не хотелось. Черт, ну меня и понесло, штрафы чакры лиса к интеллекту и правда страшны. Дойдя до клетки, я так и не заметил лиса в темноте. Ни даже горящих глаз или еще чего. Тот на меня вообще никак не отреагировал. Он вообще там. Может, там тупо чакра, а остальное запилил мой отец. Ну а что, я уже понял, что канон тут не во всем соблюдается и не все мои знания абсолютно верны, ну или я так плохо тот помню. Да и изменения я уже внес достаточные. С замиранием сердца я зашел за прутья и, ничего, пройдя немного вперед, уткнулся в лапу девятихвостого. Успокоив ушедшее совсем уж в некультурное место и просящееся наружу сердце, я обошел пару раз по кругу лиса, посапывающего свернувшись калачиком, про себя отметив, что огромная по моим меркам клетка была тому явно маловато. Самого лиса я трогать не решился, но вот прутья пощупал, прочные. Потрогал и водичку, теплая. Ну, хоть какой-то комфорт. Пожимаю плечами, с ужасом понимая, что произнес это вслух. Угу, у той же Мита она была ледя. Кья, вы когда-нибудь видели отпрыгивающего в сторону от вас огромного лиса? А я, да, ты что тут делаешь? Рычаще выдал все еще не отошедший от шока лис. Вообще-то был тут с самого начала. Ответ сам срывается с губ. И одновременно с этим кое-что доходит и до моего собеседника. Сдохни. Лежу снаружи клетки, тихо нервно похихикивая, и стараясь забыть последние полторы минуты и 11 раз чуть не оборвавшуюся жизнь. Ну и тупо пялюсь на сообщение передо мной. Открыт новый вид тренировки. Тренировка ловкости. Уровень сложности. Девятихвостый лис. Вы были настолько дураком, что не нашли ничего умнее, чем залезть к вашему сожителю. Тренировки развивают игрока. Наибольшее развитие идет от более сложных тренировок. От боев вы прокачиваетесь еще больше. Данный тип тренировки приравнен к одному из самых сложных, даже сложнее, чем часть боев. Его можно было бы считать сражением, если бы вы могли чем-то ответить противнику, кроме выедания нервов. Ваша ловкость при уворотах от атак лиса прокачивается в Х6 раз быстрее, чем при самой тяжелой тренировке. Но помните, что при попадании вы не просто погибнете, но и ваша душа понесет повреждения, что даже реинкарнация полностью не исправит. Рост ловкости при уворотах от лап к юби – 1/6+5. Рост ловкости при уворотах от хвостов к юби – 1/6+10. Рост ловкости при уворотах от клыков к юби – 1/6+5. Рост ловкости при уворотах от биджудамы к юби. 10/6+10. Рост ловкости при уворотах от плевков огнем к юби. 1/6+15. Троллинг во время данного действа. Бесценно. Это все, конечно, круто, но больше мне такого счастья не надо. Чуть не умер 11 раз. А вот немного чакры я бы прихватил, подлечиться. Устало вздыхаю. После получаса манипуляций во внутреннем мире я вынужден был признать, что оттянуть из решетки с ехидно скалящимся засранцем хоть каплю его чакры я не могу. Обидно. А опускаться до просьб не хотелось. Да и это не тот метод, что поможет мне с ним наладить отношения. Ха-ха, ты выглядишь жалко. Послышалось с той стороны прутьев. Я хотел наладить отношения с этим заносчивым гадом. Нафиг. Ну я ему сейчас отвечу. Говорит существо, которое имеет каждый второй обладатель Мангекьё Шаринган. В тон паразиту отвечаю я. Да пошел ты. И ко мне развернулись девятихвостой задницей. Ну и пойду. Нынешнее время. И вот теперь я гордо втыкаю в потолок, костеря себя на трех языках. Русском, пародии на японский этого мира и матерном. Мда, ну я и устроил. Впрочем, система со мной согласна. Вон, даже до статуса «Ой, дурак» осталось всего 12 действий. А ведь в начале дня было 16. Ладно, нафиг все, сейчас я буду отсыпаться, о проблемах я подумаю по мере их появления. Глава 32. Как я и ожидал, полноценный сон в своей кровати восстановил мне полное ХП, устранив дебафы, так что с утра Юга наблюдала, как я разматываю руку. Ох, кайф, без бинтов куда комфортней. Сейчас разомнусь и пойду готовить завтрак. Можешь пока привести себя в порядок и разбудить двух особ из соседней комнаты, Юга-сан, и да, я вернулся. С теплой улыбкой добавляю под конец. Добро пожаловать домой, Наруто. Надо же, мне не менее тепло, ответила Юга, вставая и начиная одеваться, быстро отворачиваюсь. Вот и первые гормоны начинают шалить. Вот только Юга во мне пока вообще никого в этом плане не видит, потому у нее и мысли меня смущать не было. Когда Узуки вышла за дверь, а я взял свою тушку под тотальный контроль, отбив бунт гормонов, началась тренировка, которая прошла на удивление легко и дала всего единицу ловкости, при том, что раньше было куда больше, у меня теперь и параметр вверх скакнувший. Мда, вот что значит, поиграл в салочки с Кьюби. Хотя, учитывая, что выносливость с силой растут буквально на дрожжах, думаю, к концу академии, если я не повторю этот опыт, ловкость снова окажется позади всех.